Глава 16. Освободиться пораньше не получилось. То одно, то второе. И все дела срочные, требующие непосредственного присутствия Петра. Штаб он покинул в начале 11-го. «На квартиру?» — уточнил поджидающий внизу Серега, поспешно бросивший при виде начальства сигарету. За что Петр ценил парня, так это за его чуйку. Зачастую она у него срабатывала на ура. «Нет, в имение». «Понял, домчимся быстро». «Не надо быстро, давай аккуратно». У Громова было неплохое настроение. Не сказать, чтобы восторженное или радостное. Такое, пожалуй, он не испытывал со дня назначения на новую должность. Скорее, предвкушающее. В его доме находилась женщина. Вкусная, сладкая. Местами ершистая и непокорная. Он мог Олю переселить в одну из служебных квартир. Снять, в конце концов. Сейчас это не проблема, но нет. Ему стало интересно, чтобы блондиночка оказалась под крышей его дома. Странное, кстати, дело. Громов тоже доверял своей чуйке. Если она сработала подобным образом, значит, не все так просто. А его первая мысль — надо вести Олю к себе. Имение имело для него особую ценность. Он видел его семейным гнездом, местом, где будут расти его дети. После смерти Нади ни одну женщину он туда не приглашал. Если намеревался провести с любовницей редко выпадающие полностью свободные выходные вне города, то снимал коттеджи на базах. Спокойнее. Олю же отправил в имение. Приехали они уже ближе к полуночи. Петр вошел в дом. Давненько он здесь не был. Наверное, с месяц. В доме стояла тишина. Понятное дело, час поздний. Губы мужчины едва заметно дрогнули в улыбке. А он что, думал, что его будут встречать? Много чести, генерал. Тут некоторые особо блондинистые с характером попались, но ему нравилось. Щекотала нервную систему, будоражила воображение. И еще дико хотелось секса. Сбросить напряжение уходящего дня. Разложить Олю под собой и трахать, трахать, смакуя ее оргазм. И свой тоже. Ужин ждал его на кухне. Спасибо Валентине Игнатьевне. Громов ранее перекусил, но успел уже проголодаться. Разогрев жаркое с мясом, он достал из холодильника салат, заправил его оливковым маслом. Поев, направился в спальню. Петр знал, где разместились Ольга с Сашенькой. Надо же, в его доме ребенок. Мелкий и капризный, довольно забавный и шебутной, не раздражающий, с забавными голубыми глазами и длиннющими ресницами. У Петра возникло искушение заглянуть в комнату к девочкам, убедиться, что они спят, но передумал в последний момент. Мало ли что. Час поздний, его визит к ним в спальню Оля может расценить как посягательство на ее личное пространство и сбежит в ночь. С нее станет. Пусть девочка немного успокоится. То, что она приехала к нему, уже хорошо. Петр зашел к себе в спальню и огляделся. Фото с Надей по-прежнему стояло на длинной настенной консоли. Красивая Надя у него была. Темноволосая, высокая, с выразительными большими глазами. Но дурная. Сдурила она и в последний раз. Боль от потери жены до сих пор жила с Петром. Некое чувство вины, что не углядел, не сберег. Он же видел, что Надя все больше зацикливается на детях, на потребности иметь собственного. Каждый выкидыш она воспринимала как вселенское горе и кидала в Петра обвинения, что он твердолобый и не может понять, что испытывает женщина, которая не в состоянии выносить и родить ребенка. Петр сначала нежничал, пытался помочь, как умел, конечно. Боль Нади резала без ножа. Но чем больше он сопереживал, не трогал жену, тем сильнее она погружалась в пучину собственного горя. Петр психанул, отвел ее к психиатру, тот прописал антидепрессанты. На некоторое время помогло. Потом было принято решение об очередном ЭКО. Надя слышать не хотела о том, чтобы усыновить ребеночка, хотя Петр и предлагал. Он готов был пойти и на этот шаг. Почему бы и нет? Сколько он видел детей-сирот? Почему бы и не сделать одного мелкого парня чуток счастливее? Надя категорически отказалась. Она хотела своего, хотела родить. Таблетки отменили. ЭКО прошло успешно. Ничто не предвещало беды. Надя летала, покупала ползуночки, выбирала кроватку. Срок беременности перевалил за 18 недель. Петр был в городе, он бы успел. Если бы только Надя позвонила, а не решила, что кровотечение чудесным образом остановится само. Петр посмотрел на изображение жены. Дура, жила бы сейчас, радовалась жизни, а не лежала под пластом земли. Он не успел. Надя позвонила слишком поздно, сделала вызов и потеряла сознание. Она находилась в городской квартире. Домработницу предварительно отпустила, чтобы та не связалась с Петром раньше времени. О чем думала Надя, непонятно. Она же знала, как опасно маточное кровотечение. Знала. Также она знала, что если встанет вопрос о сохранении жизни, Громов выберет Надю. Петр видел много крови за свою жизнь, но окровавленные ноги жены и темное пятно на полу вряд ли когда-то забудет. Какого черта? Злость снова всколыхнулась в груди Петра, опалив. Мужчина поднял руку и на эмоциях опустил рамку вниз, плотно сжав зубы, после чего провел ладонью по лицу. Спать надо. Завтра ему предстоит завтрак в обществе блондиночки. Петр направился в смежную комнату. Принять душ не помешает. И все. Тогда точно спать. По давней привычке, прежде чем встать под душ, Петр отжался прямо на кафеле. Завтра в спортзал с утра сгоняет. 3 дня уже не занимался. Он фанател от спорта и в юности всерьез задумывался о карьере в спорте. Армия перетянула по итогу, о чем он и не жалел. Душ Петр принимал по старой привычке контрастный. Вышел из душа бодрый. Если организм не подведет, можно еще документы посмотреть часок. Основательно обтерев тело полотенцем, другим Петр обмотал бедра. Бельевой шкаф находился в спальне. Думая о предстоящем учении, что будет проходить на территории другого государства, Петр вышел из ванной, чтобы остановиться, сделав шаг в спальню, потому что у него была гостья. Оля. Непутевая блондиночка, которая, по его представлению, должна была крепко спать в кровати, а не шляться по дому в непотребном виде. Вернее, как. Вид у Оли был даже очень, но не в том контексте, в котором она его преподнесла. Не только у Сереги была хорошо развита чуйка. У генерала она тоже отменно работала. Плюс он неплохо умел считывать людей. Эмоции, которые отображались на лице в едва заметной мимике. Эта способность частенько ему пригождалась. Так и сейчас. Первое, что бросилось в глаза Громова, напряженные губы девушки и слишком широко распахнутые глаза, взбудораженные, возбужденные. И к сексу это возбуждение не имело никакого отношения. Но стоило признать, что Оля выглядела крышесносно. Ему, как оголодавшему по женскому телу мужику, сорвало рычаги мгновенно. Она пришла к нему в комнату почти обнаженной, с распущенными волосами, падающими на плечи белым каскадом. На теле тонкая шелковая сорочка, поверх которой распахнутый халат. А под сорочкой, сука, белья не было. Лифчика так точно. Потому что шикарная грудь призывно натянула тонкую ткань, которая нихера ничего не скрывала. Особенно соски. Грудь у Оли была тяжелой, красивой, полной. Он уже залипал на ней. Помнил. Сорочка прикрывала колени, приятно подчеркнув переход от тонкой талии девушки к крутым бедрам. Ее фигура создана для искушения, и она знала, поэтому и пришла. Адреналин подскочил в крови Громова. Реагировал он, ох, как реагировал, член тоже. Встал мгновенно, отозвавшись тупой болью в яйцах. Ольга молча смотрела на Петра. Стояла, тяжело дыша, отчего ее грудь призывно колыхалась, заводя его еще сильнее. Все было бы охрененно круто, если бы не одно «но». Лицо Оли, ее поза, то, как она застыла посреди комнаты. Ни намека на улыбку, на соблазн, ни шага навстречу, лишь яростный огонь в глазах, готовый его же, Петра, испепелить. Петр завелся мгновенно. Где-то в голове щелкнул предохранитель. Надо было притормозить. Сейчас ночь, а день выдался у каждого нелегким. Можно и дров наломать. Вот кто-то особо блондинистый точно решил заняться колкой. «Ольга», — он вложил в голос максимум предостережения, давая ей возможность одуматься. Петр никогда не был паймальчиком. С годами характер тяжелел, обрастая звездами и обязанностями. Мужчина брал на себя ответственность и требовал с других того же. Оля же... Задницу ей аппетитную все же придется напороть, если не понимает по-хорошему. Блондинка медленно вздернула подбородок кверху. Дыхание еще потяжелело, сбиваясь с ритма. А Петра ввело. С каждой проходящей секундой все сильнее и сильнее. Кровь бурлила по венам и обрушивалась вниз, к паху. Верно говорят, что зачастую мужик думает не той головой, которой надлежит. Вот он сейчас как раз и спустил тормоза, позволив низу руководить верхом. Оля облизнула пересохшие губы, томительно медленно подняла здоровую руку и скинула с плеч халат. Зря. Если ранее демоны похоти, что выедали Петра изнутри, еще держались, увидев Олю во всей красе, то сейчас они сорвались с цепи. Он их не стал сдерживать. К черту! Петр, решив, что разговаривать им не о чем, пошел к Оле. На лице молодой женщины промелькнула паника, которая взрывной волной окатила генерала, но не остановила. «О нет, моя хорошая, ты сама пришла и получишь то, на что рассчитываешь». Он ступал решительно и быстро. Спальня была небольшой, расстояние между ним и Олей сужалось стремительно. В какой-то момент Петру показалось, что девочка струхнет, развернется и сбежит. «Нет, осталось стоять на месте», только слегка побледнела. «Хороша соблазнительница, мать ее идти». Он остановился лишь тогда, когда подошел к Ольге вплотную, не оставив шанса их телам, и сразу же с головой окунулся в цветочный аромат женского парфюма. Петр сжал челюсти. Хорошо, что не кулаки. «Чем обязан?» Его тон не предвещал ничего хорошего. Как и оскал, который он не пытался скрыть. Петра штормила, кидала из огня в ледяную пропасть. Ему хотелось одновременно сжать тонкую, красивую женскую шею и задрать чертову сорочку. А лучше разорвать, дав волю кипящей страсти, что раздирало его изнутри. «Я так понимаю, пришла благодарить за помощь, да, блондиночка? И чего тогда стоим?»